Шумный город с названием гордым Москва. Учреждения, метро, магазины. Все, что нужно для жизни, предложим мы вам. Обещают призывно витрины. Но в киосках столичных, на стеллажах и на многих выставках книжных, там, где сотни и тысячи книг лежат, я единственной книги не вижу. Вот знакомый мне памятник. Подойду, и чуть станет немного тише, позову, отвлекая от тягостных дум, и печатника голос услышу. Ничего не избрал среди множества книг. Ты стоишь предо мною в печали. Ради братьев моих, ради ближних моих возводил я мою печатню. Евангелие я набирал для них. Буквы, слоги, узоры ангельские. Ныне ведаю много разумных книг, но не зрю моего Евангелия. Отказавшись от многих даяний и благ, я скитался по свету, гонимый, и от недругов много испытывал зла, но не согнут был сильными ими. Как и прочие, мог сладко есть, крепко спать, свою душу ничем не тревожа, но духовное семя вокруг рассевать мне должно по велению Божью. Почему же досель в потаенных местах труд свершают мои наследники? Не о том я в трудах и скитаниях мечтал. Видно, дни наступают последние. Да, печатник, ты прав. На Руси до сих пор Слово Божье тайно печатают. Я хочу, чтобы услышал ты разговор с молодой сестрой-печатницей. Ты уходишь на труд. Ни друзей, ни семьи, ни удобств, ни одежды лишней. Объясни, для чего все лишения твои? Ради братьев и ради ближних. Посмотри, твои сверстники мирно живут. Дети, дом, словно полная чаша. Не оглядываясь, ты уходишь на труд, сразу став и серьезней, и старше. Ты Христу посвящаешь, отдавшись на труд душу ясную, чистые мысли. Твою юность безжалостно в узы запрут. В жертве нет ни нужды, ни смысла. Если даже Христу за спасение дар был венец терновой наградой, то и узы, и радость, и боль труда принимать как должное надо. Сборник песен и Библию, новый журнал я в руках милой церкви вижу. Слава Богу, что Он и меня призвал ради братьев и ради ближних. Выстроить бы светлое здание где-нибудь в сквозном бору сосновом, с вывеской, чтоб люди все знали, здесь печатается Божье Слово, чтоб рядом волновалось море, пели птицы, улыбались люди, чтоб однажды услышать в разговоре, скоро издан словарь библейский будет. А такое представить могли б вы на доске четкий шрифт объявления: «Завтра день поста и молитвы, преклоните пред Богом колени». Ах, не надо море и сосен, только бы не прячась свободно, приходили братья и сестры в типографию на работу. Мы бы и без вывесок знали, из какого скромного дома Библии, Евангелия, журналы по стране расходятся огромной. Имена ваши нам неизвестны. Лишь когда сообщения печальные нам расскажут о новых арестах, мы знакомимся с вами, печатники. В духоте помещений тесных, постоянных скитаниях, тревогах, Вы совершаете труд ответственный, нужный братству, угодный Богу. В эти дни последние, темные, души многие света ищут, обращаются, и спасенные ждут здоровой духовной пищи. Поздравляет крещаемых церковь, новым членам вручает Библии. Этот дар перед Богом бесценен. Без него от голода гибли мы. Сборник нот в переплете строгом вы с любовью его печатали. И стихи, и журнал, и многое. Слава Богу за вас, печатники! И на небе, в венцах сверкающих, рядом с Господом я увижу вас, сегодня труд совершающих ради братьев и ради ближних. Аминь.